26. Неделю спустя оказалось, что ничего на острове не изменилось. Даже погода оставалась похожей. Правда, при облете я обнаружил лодку со стороны реки, привязанную под деревьями. Однако других признаков магии не было, как не было и Скелли. Над крышей домика курился дымок, и я решил, что если кто-то и ждет меня с недобрыми намерениями, то я с ним справлюсь. Я очень надеялся на мой шокер и на эффект, который он производил на местных. В памяти еще была свежа встреча с мунами и их реакция на проявление того, что они считали магией. Вооруженный таким опытом, я считал себя ровней самим Скелли, и если последних вокруг не наблюдается, то кто мне может чем-то угрожать? Посадив самолет на разведанный ранее пляж, я осторожно зашагал к домику. В домике были люди. Дымок над крышей, какой-то мешок при входе. Но мое приближение как будто никто не заметил. Никто не вышел мне навстречу, никто не закричал. Вход был один, и я, приблизившись к нему, взял шокер на изготовку и осторожно постучал в дверь. Сделал два шага назад и замер, готовый, как мне казалось, ко всему. Дверь открылась, и на пороге появился невысокий крепкий мужичок в обычной здесь одежде. Он посмотрел на меня, бросил взгляд на шокер, который я держал на изготовку, никак не отреагировал и спросил. «Илья?» «Да». Мужик широко улыбнулся, блеснув отличными зубами, и мотнул головой. «Заходи». «Вовремя пришел. Мы как раз завтрак греем». Он, оставив дверь открытой, развернулся и исчез в проеме. Подойдя вплотную, я рассмотрел моего визави и еще одного похожего незнакомца, который сидел за столом и что-то накладывал в тарелки. Взглянув на меня, тот мотнул призывно головой. Рядом со столом стояли три стула, на двух по бокам сидели незнакомцы. Третий стоял спинкой ко мне между столом и входной дверью. Я осторожно осмотрелся. Больше никого внутри не было. И, не опуская шокер, шагнул внутрь. Два тела рухнули на меня сверху, выбивая из рук оружие и валя меня на пол. Рядом мгновенно оказались незнакомцы, изображавшие гостеприимных хозяев. Не успел я побороться, как был мгновенно связан по рукам и ногам. Не били. Чувствовалось, что незнакомцы знали, что делали. Делали это не впервые и были готовы к любым неожиданностям. Они, практически не разговаривая, молча обыскали меня и также молча бросили на кровать, связанного лицом к стене. Что происходило за моей спиной, я не видел. Какое-то шуршание, позвякивание, потом голос. «Надо бы позавтракать». Ответ я не услышал, но понял, что пара человек вышли за дверь. Это все же был не домик, а сарайчик, поэтому я отчетливо слышал, как они разговаривали за стеной. Говорил, судя по голосу, тот же мужик, который открыл мне дверь. «Ты в лодку. Доложи, что взяли». «Вы двое. Обойдите остров. Найдите, как он сюда добрался». «Ищите лодку. Следы. Осмотрите лес вокруг. Прикрывал ли его кто?» «Вперед. Я завтракать». Кто-то что-то буркнул, кто-то хихикнул, хлопнула дверь. За моей спиной завозился вернувшийся. Заныли вывернутые руки, я обратился к тому, кто был в домике. «Эй, мужик!» Тот подошел ко мне, но не перевернул, проговорил твердым и тихим голосом. «Ты, парень, расслабься. Ты уже все, приплыл. Если не будешь мне мешать, будешь просто целее. Еще запомни, ни с кем не разговаривать, ни звать, ни плакать. Будет плохо. Через час тебе дадут оправиться. Не можешь терпеть, ходи под себя. Будешь ныть, завяжем рот. Поверь, это неприятно, все». За спиной опять завозились, потом зазвякала ложка. Мужик завтракал. Когда стало казаться, что лежать на боку со связанными руками и ногами невыносимо, появились двое, отправленные на поиски. Стороживший меня мужик вышел, и за стеной забубнили голоса. Стояли они теперь как-то по-другому, и я не слышал, о чем они говорили. Но и так было понятно, что самолет они нашли. Я ждал расспросов, но через некоторое время они ввалились в дом, двое подхватили меня под руки, заставив взвыть от боли, и вытащили наружу. Там мне развязали руки и позволили сделать свои дела, после чего опять их связали, только на этот раз не за спиной, и потащили в дом. Уложив меня на кровать, руки привязали к какому-то крюку в стене, так что я мог ими немного двигать и слегка поворачиваться, меняя позу. Ну и только. Вы когда-нибудь пробовали проспать всю ночь, не меняя позы? А если при этом ваши ноги плотно связаны? А если также связаны ваши руки? Последние затекли немилосердно, как и ноги, и через некоторое время я перестал их чувствовать. Когда уже после обеда меня повели второй раз оправиться, то некоторое время я ничего не мог сделать руками, хотя мне их и развязали на время. Вроде бы не туго связано, но вокруг запястья образовались глубокие красно-синие борозды, которые пульсировали болью. Пальцы стали деревянными, толстыми, как сосиски, и с трудом шевелились. Надо отдать должное охранникам, специально они меня не мучили. Торопиться им было некуда, и они дали мне возможность постоять, приводя кисти в относительный порядок. Да и потом связали каким-то иным узлом, так что петли легли чуть-чуть по-другому. Не накормили, но дали попить. Уже к вечеру, когда я впал в болезненное состояние забытия, раздался голос одного из обычно молчаливых сторожей. «Идут вроде». Ему ответил старший. «Скелли вроде не та». «Та, не та, какая разница? Надоел этот остров. Пошли встречать». За спиной задвигались, хлопнула дверь, некоторое время было тихо, лишь шевелился оставшийся охранник. Вдруг раздался его возглас. «Блин!» — охранник рванул дверь, раздался еще один вскрик, и все затихло. Я, насколько возможно, вывернулся, пытаясь рассмотреть вход в сарай, но видел лишь верхушку открытой створки двери и балки, уходящие вверх домиком крыши. На них прятались мои сторожа, когда готовили мне теплый прием. Кто-то вошел. Меня довольно грубо дернули, переворачивая, но привязанные руки не дали этого сделать. Я зарычал от боли. Надо мной наклонился, обдав запахом немытого тела, здоровенный мужик с ножом. Лопнула перерезанная веревка. Я откинулся на спину. Незнакомый хмурый дядька, уже далеко не юношеского возраста, нависал с зажатым в здоровенном кулаке немаленьким тесаком. По его виду было ясно, он остановился, чтобы примериться, как бы половчее зарезать меня. Я подтянул ноги, готовясь легнуть его, когда за его спиной раздался знакомый голос. «Ну, Рах!» Дядька сдвинулся, и я увидел ее. В тот момент я был готов провалиться под землю от стыда за унизительное положение, в котором находился. Мы молча смотрели друг на друга. Не знаю, что видела она, но я видел мою Скелли. Она как будто стала взрослее, такая же прекрасная, как и раньше, но другая. Волосы не были убраны назад, а висели, затемняя и так смуглое лицо. Из-под этого сумрака на меня смотрела очень измотанная, уставшая Скелли. Вместе с тем в ней чувствовалась та сила, которая пугала посторонних и вселяла спокойствие в близких. Для меня такая позиция была нетерпима. Я должен заботиться и защищать маленьких девочек, а не они должны вытаскивать меня из глупых и опасных ситуаций. С другой стороны, Анна не маленькая девочка. Она та, кто позвал меня сюда, та, ради которой я пришел, наплевав на очевидную опасность. «Развяжи его!» Были ее первые слова, обращенные к незнакомому мне Нуураху. Тот не сразу отреагировал, стоял, уставившись на Скелли, и она повторила каким-то безразличным, но страшноватым тоном. «Развяжи, я сказала». Мужик повернулся и, орудуя ножом, в несколько секунд освободил меня от пут. Сцепив зубы и стараясь не показать вида, как мне больно, я сел на кровати. Руки и ноги оживали, одаривая меня нестерпимой болью в такт ударом сердца. «Илья, ты что, идиот?» — обратилась она уже ко мне. «Ты что, не понимал, куда лезешь? Зачем ты дал себя схватить?» Я, сцепив зубы, оттого не очень вежливо ответил. «Ты позвала, я пришел». Анна нахмурилась, видимо, по моему виду догадавшись, что со мной не все в порядке. Подступив ко мне, велела. «Ложись». Я послушался. Следующие несколько минут напомнили мне о пытках с Келли, но я не мог даже пошевелиться. Девушка каким-то образом отключила мои периферийные двигательные нервы, и шевелить я мог только головой и тем, что на ней находилось. Зато орал я всласть. Когда пытка закончилась, я вновь ощутил эйфорию. Оказывается, такое непередаваемое блаженство просто не чувствовать боли. Потихоньку ощущение собственного тела возвращалось. Ныли руки и ноги, почему-то болела спина, но я мог двигаться и двигать конечностями. Я вновь сел. «Еще немного, и я бы ничего не смогла сделать. Ты остался бы без рук. Ноги получше, но руки еле вытащила», — озабоченно сказала она. «Госпожа, позвольте», — обратился к ней на урах, хмуро разглядывая меня. Она обернулась. «Ну, чего тебе?» Охранник молча развернулся и вышел из домика. Удивленно взглянув на меня, девушка вышла следом. Вдали забубнили голоса, и я, пользуясь моментом, встал и подошел к столу. На второй кровати были аккуратно разложены мои вещи. Бубнеж за стеной не прекращался, но урах что-то объяснял Ане. Я собрал свои вещи, повесил тубус с трубой через плечо и, вооружившись шокером, вышел наружу. Вдали лежало тело одного из моих охранников. Видимо, это был тот, кто выскочил последним. Рядом с ним сидел на корточках другой охранник, целый и невредимый. Я его узнал. Это он накладывал что-то в миски и мотал головой, когда я заглядывал в домик. По всей видимости, старший отправил именно его сообщить о моей поимке. Вот только не предполагал, кому именно тот доставит свое сообщение. Увидев меня, охранник прекратил рыться в вещах погибшего и улыбнулся. Чуть в стороне слева стояли Скелли и ее человек, Нурах. Оба на какое-то время прекратили разговор и молча смотрели на меня. Я чувствовал себя вполне нормально, только тепло и жжение на запястьях и лодыжках напоминали о недавнем плене. Начинались сумерки, но было еще светло. Я оглянулся, ища взглядом тела остальных. Видимо, они были за домиком, так как никого больше не было видно. За спиной Нурах что-то буркнул, мне показалось, он сказал приказ. Ему так же тихо, спокойно что-то ответила Скелли. Я повернулся к ним и увидел, как Нурах идет к домику. Надо было прояснить столько вопросов. Я решительно зашагал по направлению к Ане. Внезапно на полпути меня остановил спутник девушки. Он протянул левую руку и раскрытой ладонью задержал меня за грудь. Пристально вглядываясь в мои глаза, он стоял, не двигаясь. Непонимающе, я, в свою очередь, обратился к нему. «Чего?» «Это ради нее», — негромко произнес Нурах. Я нахмурился, не вполне понимая последнего, и тут он резко прильнул ко мне, как если бы хотел обнять. Слегка отстраняясь, так как не понимал происходящего, я повернул голову к Ане. Та, нахмурившись, следила за нами, и тут острая, раздирающая все боль, вспыхнула в спине. Дыхание перехватило, показалось, что кто-то вскрикнул. Нурах, стоявший вплотную ко мне, начал стремительно падать, опрокидываясь на спину. Земля почему-то падала вместе с ним. В следующее мгновение что-то с силой плоско ударило меня по затылку и в глазах потемнело. Передо мной стояло небо, сплошной слой туманной серости. Сумерки падали стремительно, что-то мотнуло меня еще раз, и в одно мгновение наступила ночь.